Глава 168. Проводник новичков. Я расскажу тебе детали, когда ты вернешься на Южный континент. И да, мне нужна будет твоя помощь. Беннет сделал паузу. Самым первым на нашу просьбу о помощи откликнулся Стар-Драгон. И причиной тому послужило то, что ты принял участие в битве на реке Тедрамира. Я оказался в долгу перед тобой. Просто дай мне небольшую компенсацию. Беннет засмеялся. Это именно то, что я ожидал от тебя. Давай поговорим об этом, когда ты вернешься на Южный континент. После окончания разговора Хан Сяо прочитал подробности задания и запустил миссию. Миссия класса Сим. Запугивание. Запущено. Описание. Некоторые чиновников Мейпла погрязли в коррупции и пришло время напомнить им, что те, кто не умеет делиться, могут случайно отхватить пулю в лоб. Мы не грабители, но мы можем случайно заглянуть в гости. Требования. Проникните в резиденции 5 обозначенных чиновников и оставьте там доказательства, предоставленные темной сетью. Награды. 120 тысяч опыта. 500 репутаций темной сети. Без специальной награды, это обычное задание. Я быстро покончу с этим. Хан Сяо кивнул. Транспортный самолет Хан Сяо вылетел после дозаправки. Через несколько часов они прибыли в новую деревню новичков. Было нелегко найти аэропорт в пустыне. Однако двигатели на крыльях транспортного самолета были с отклоняемыми соплами, которые обеспечивали вертикальную подъемную силу. Так что им не надо было беспокоиться о поиске взлетно-посадочной полосы для взлета. Нужно было просто подобрать площадку с воздуха для посадки. Пилот тоже был опытным ветераном. Если бы Хан Сяо не имел скидку как старый клиент, цена на чартерные рейсы была бы в несколько раз дороже. Эта связь для него была очень важна, поскольку он сэкономил себе много денег. Использовав свои электромагнитные сапоги сразу же после схода с трапа самолета, Хан Сяо вскоре достиг деревни новичков. Игроки там увлеченно выполняли свои миссии, и увидев черного призрака, они были ошеломлены и устремились к нему. Посейдон, член гильдии богов, напевал песню, просматривая сообщения на форуме. Президент Юпитер не слишком беспокоился о миссии ранга A, и развитие гильдии шло своим чередом. Во втором выпуске «Галактики Таймс» группа пригласила прекрасного киберспортивного игрока, главу клуба «Дождливый шторм» Рейни Ким. Она поделилась своим опытом на шоу и рассказала о Стар-Драгоне. Она также участвовала в битве на реке Тедрамира, поэтому раскрыла некоторую информацию, в том числе новости об организации Гермина. После того, как Юпитер узнал, что войска Гермины покинули Южный континент, он потерял надежду на миссию ранга A. База Долины Темного Ворона также была уничтожена. Таким образом, он сосредоточился на координации гильдии и расширялся в сторону Южного континента. Во втором эпизоде «Галактики Таймс» на интервью были приглашены профессиональные игроки с разных планет. Игроки присоединились к разным лагерям на карте, что позволило игрокам получить больше знаний о различных планетах. Конфликт между 6 нациями и организацией Гермина раскрыл основной сюжет игрокам Аквамарина. С самого начала Посейдон не одобрял эту миссию Гермины класса A. Он чувствовал, что это отвлечет группу. К счастью, Юпитер сдался и прекратил свои попытки выполнить это задание. В свою очередь, обдумав хорошенько, они решили позволить другим игрокам бросить вызов этой непростой задаче. После обсуждения они выбрали игрока из материковой части Андрея, чтобы тот вступил в организацию Гермина и запустил эту миссию А-класса. Гильдия также предоставит ему ресурсы и поддержку, чтобы помочь ему выполнить задачу. Если ему удастся вступить в Гермину, у гильдии может появиться еще один аккаунт с потенциалом. И они ничего не потеряют, даже если не преуспеют в поисках Зера. Игроки были лицом гильдии, и статус популярных игроков был выше, чем у гильдии. Игрок, которого они выбрали, был также известен. Поэтому Посейдон попросил у него несколько автографов, отчего стал очень счастливым. Гильдия была занята миссией класса A, которую они инициировали в самом начале. Из-за этого упустила несколько других хороших миссий. Но их неудачный период закончился, и Посейдон был в хорошем настроении. Говоря о развитии гильдии, они не могли не упомянуть черного призрака. Поскольку большинство из них появилось на Южном континенте, при поддержке черного призрака они так или иначе выиграли. Черный призрак появился только на Южном континенте, что дало игрокам огромное преимущество, и гильдия получила большую выгоду. Многие из их противников родились на других континентах, и так как их гильдия богов шла впереди, ситуация была очень хорошей. Глядя на ревность и зависть своих старых врагов, члены гильдии чувствовали превосходство. Внезапно на форуме появилось много новых сообщений, опубликованных в ветке планеты Аквамарин. Содержание могло быть обобщено одним предложением. «Черный призрак появился на западном континенте!» Посейдон фыркнул, поспешно щелкнул и посмотрел пост. Прочитав его, он начал потеть. «Не говорите мне, что черный призрак решил посетить все деревни новичков!» Если это было правдой, игрокам нужно было просто терпеливо ждать, и преимущества пребывания в гильдии исчезли бы. Посейдон поспешно сообщил об этом президенту и другим основным членам в чате гильдии. Они были одинаково шокированы. Юпитер был чрезвычайно спокоен. «Мы не можем так утверждать. Мы выучили некоторые навыки раньше, чем другие, и смогли завершить квесты немного раньше. У нас обязательно должно быть небольшое преимущество. Действия НИП нельзя контролировать. Не усложняйте события». Услышав, что сказал глава, все успокоились. Посейдон снова взглянул на форум и вдруг закричал. «Что за... Посмотри на этот пост!» «Какой?» Юпитер взглянул на пост. Это был скриншот списка навыков Ханьсяо. И основное внимание было уделено технике тренировки энергии. В виде эффекта умения все были ошеломлены. «Волшебно!» Энергия была ключевым атрибутом. Она напрямую влияла на боевую мощь. А из-за того, что энергия начинающих игроков была очень мала, они обычно не могли поддерживать свои способности Эспера. Эсперам определенно нужен был этот навык. Юпитер был Эспером. Он стал завидовать и вдруг осознал серьезную проблему. «Подождите немного. Когда черный призрак был на Южном континенте, он не учил нас этому навыку!» Все замолчали. «Возможно ли такое, что, перебираясь от деревни к деревне, черный призрак выдает лучшие вещи? В таком случае, не будут ли игроки на Южном континенте находиться в невыгодном положении?» «Тогда это не является преимуществом. Напротив, мы окажемся в самом невыгодном положении!» Среди основных членов гильдии богов был игрок по имени Эктова. «Это горькое чувство неудачи. Почему оно знакомо?» «Все возвращается, все снова возвращается!» На форуме игроки западного континента выглядели так, как будто они были собаками, которые съели живительную траву, прыгая вверх и вниз, размещая свое видео и хвастаясь. Они так долго завидовали игрокам на Южном континенте. Наконец-то настала их очередь хвастаться. Настала пора страдать игрокам Южного континента. То, что они первоначально думали, принадлежало исключительно им, фактически было даровано каждому. В частности, видя новый навык, которому обучает Черный Призрак, техника тренировки энергии, игроки Западного континента были чрезвычайно рады, отчего игрокам Южного континента стало не по себе. Что посеешь, то и пожнешь. И пришло время игрокам Южного континента смотреть в зависти. «Почему Черный Призрак не обучал этому навыку раньше?» «Я так хочу этому научиться!» «Разве он не инструктор механиков? У него такие потрясающие навыки! Хотя я Эспер, я тоже искушен!» Как бы там ни было, Черный Призрак появился на Западном континенте. И это заставило всех игроков начать догадываться. Похоже, он хотел посетить все деревни новичков. Мог ли Черный Призрак на самом деле быть официальным проводником новичков? Но в других планетах новичков не было такого персонажа. Догадки были бесконечны. Кроме того, форум Аквамарина посещали игроки из других планет новичков, чтобы пожаловаться на несправедливость. Проводник новичков нарушил игровой баланс, и жалобы затопили форум. Игроки с Северного континента и Андреа были теми, кто поддерживал это заявление. Глядя на движение Черного Призрака, они вполне могли бы стать следующими. И они не могли дождаться встречи с Черным Призраком. «Ты видишь огромное желание в наших маленьких глазах? Давай поторопись!» Игроки Западного континента почти праздновали, как будто начался фестиваль. Некоторые из них, которые собирались покинуть деревню новичков, чтобы изучить карту, немедленно вернулись в свои деревни, услышав новости о Черном Призраке. Они поспешно вернулись в свои деревни, ожидая прибытия Черного Призрака с большим волнением. Техника тренировки энергии стала повальным увлечением. Мало того, что некоторые игроки хотели сменить класс, даже эспери приходили к нему, чтобы изучить навык. Хотя запрашиваемая цена была очень высокой, этот волшебный навык стоил того, чтобы продать все свои сбережения. Эсперы отчаянно нуждались в увеличении своей энергии, и для них техника тренировки энергии была похожа на пилюлю Виагры. Она позволит им продержаться на поле боя намного дольше, и разница была между 3 минутами и 3 секундами. Короче говоря, концепция была совершенно иной. В этом была разница между прутиком и пучком прутьев, между небом и землей.